ушел работать в театр. Первый спектакль с его участием был «Отелло». Мой друг стоял в яркой толпе, живописно кутаясь в черный плащ, и тем выполнял задачу, поставленную режиссером — быть черным пятном на общем тревожно-красном фоне. Несколько лет кряду занимал он в театре скромнейшее положение, играл в массовках, выходил на сцену в роли без слов. И денег получал меньше, чем тогда, когда работал по своей первой специальности. И не раз слышал от доброжелателей, какую ошибку совершил, свернув с пути. Но он шел на все это ради любимого дела. Теперь он настоящий артист. Кто же его осудит? Так почему же мы так строго судим автора нашего письма? Ну, во-первых, потому что поступил он в первый попавшийся институт уже не юношей, а взрослым человеком. Во-вторых, и это главное, за то, что сознательно пошел учиться нелюбимому делу, притворялся, кривил душой, и перед теми, кто принимал его в институт, и перед тем, чье место он в этом институте занял, и, наконец, перед самим собой. Его письмо не вызывает сочувствия, как не вызывало бы сочувствие письмо человека, который сначала сознательно женился без любви, а потом спрашивал бы печать и общественность, кто виноват, что семейная жизнь не удалась. И все-таки, если снять с письма налет позерства, в нем останется главное — горькая расплата человека, готового заниматься безразличным ему делом. Кое-что он уже понял. Но покуда его заботят только личные огорчения. Увы, дело не только в этом. В записной книжке Чехова есть такие строки. «Бездарный ученый, тупица, прослужил 24 года, не сделав ничего хорошего, дав миру десятки таких же бездарных узких ученых, как он сам. Тайно по ночам он переплетает книги, это его истинное призвание». Горечь этих строк вызвана не одной лишь судьбой человека, ошибшегося в выборе пути. Не горше ли была для Чехова мысль о тех, перед кем этот мнимый ученый представал как деятель науки? Безоговорочно и беспощадно решил Чехов эту тему в образе Серебрякова из пьесы «Дядя Ваня». Чехов сказал о нем: «Старый сухарь, ученая вобла, ровно 25 лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве». Нередко человек, выбирая профессию без любви, выбирает ее и по расчету. По расчету в самом прямом смысле этого слова. Люди, равнодушные к своему делу, часто оказываются отнюдь неравнодушными к приданному, которое это дело может принести. Когда человек не любит свою профессию, за такой брак без любви расплачивается не только он сам и его близкие. Человек, берущийся не за свое дело, редко приносит людям пользу и очень часто вред. Для чего человек учится? Стол завален письмами. Это малая часть откликов, которые редакция молодежной газеты получила, опубликовав письмо о том, какие трудности испытывает студент, особенно тот, кто совмещает учение с работой. Читаю почту. Авторы писем отделяются от бумаги и оживают в воображении со своими голосами, интонациями, жестами, мимикой. Комнату заполняет многоголосица спора. Стремительные переходы от общих проблем, места человека в жизни, до частных вопросов, места зачета в жизни человека. Накал речей, прекрасных, но порой несколько риторических. Житейские соображения, часто справедливые, но иногда озадачивающие своим узким практицизмом. Увлеченные монологи о желанной полноте жизни и устрашающие перечни сиюминутных обязанностей, которые немыслимо втиснуть в распорядок дня, даже если к нему прибавить большую часть ночи. В одних письмах явственное желание откровенно высказаться о предмете разговора, в других — произвести впечатление на редакцию. Классический студенческий спор. Он перебрасывается с вопроса на вопрос, кто утрачивает главную тему, то вновь обретает ее.